Респондентам было известно, у «Таймс» и «Рейтер», по крайней мере в Москве, отношения весьма напряглись в последнее время. Поднялся гул, сдержанный, неуклонно нарастающий. «Все ясно!» — крикнул кто-то, втайне надеясь, что спасательное «ясно» загасит пожар. «Ясно! Ясно!» — подхватили с редким единодушием все остальные. Голова ударил ладонью о ладонь, экнул, мэкнул и закрыл летучку. На рассвете машины с корреспондентами спустились по Кузнецкому к Петровке, появились в Охотском ряду, пересекли Арбат и по старому Можайскому шоссе устремились на запад. В Москве только что был дан отбой воздушной тревоги. Последнюю ночь немцы продолжали бомбить Москву, но их налеты становились все менее целенаправленными. Бомбежки русской столицы плохо соотносились с действиями войск, наступающих на Москву. Как могло показаться, в налетах на столицу не было крайней необходимости, они велись по инерции, чувствовалось, что немцам не хватает сил. Небо над Москвой по-августовски звездное, на юго-западе казалось подпаленным, там бушевало пламя, ветер дул оттуда, пахло дымом, горьким, отдающим горелым маслом. Мимо с тревожным завыванием помчались пожарные машины. Где-то у Киевского вокзала горел дом, горел, взметнув столб огня и дыма, щедро сыпля искрами. Дорогу автомашинам преградила милиция. «Сворачивай в переулок! Сворачивай!» — кричали вокруг. И, пытаясь перекричать все голоса, где-то вдали вопила женщина. «Варька там осталась! На костылях она, на костылях! Варьку вызволите!» Все было в дыму и пламени. Только над головой неярко поблескивали большие уличные часы. Круглое стекло часов завалилось. Видно, это случилось в ту самую секунду, когда бомба врезалась в дом. Стрелки засекли этот момент. 3:15. Тамбиев взглянул на свои. С момента взрыва прошло почти 1.5 часа. Машины выехали за Москву. Тамбиев сидел рядом с Галуа. «Что он за человек, этот Галуа Рощин?» — думал Тамбиев. «И кем он чувствует себя в эту августовскую ночь 1941 года? Русским или все-таки иностранцем?» Вот как круто повернулось у человека. Родился в России и, возможно, считал себя русским, хотя отец был прибалтом, а мать, кажется, англичанкой. Истинно русским по языку, по культуре, по взгляду на жизнь, по складу характера, по тому первородному, что отождествилось где-то внутри человека с белыми русскими ночами, с мокрыми и холодными лугами, с Ивой над рекой. А потом военной волной выбросила его на французский берег, надолго выбросила. Какими были эти годы, знает только он, Галуа, но, наверное, было все, и нужда, и одиночество, и горький хлеб чужбины. Он очень горек, этот хлеб, все было. Однако, если человек перестал себя считать русским, то как он должен почувствовать себя сейчас? На вот этой старой Можайской дороге, видавшей, например, железные полки французского императора. Если суждено ему себя почувствовать русским, то это должно произойти сейчас. Да-да. Сию минуту к нему возвращается его исконное первородство. «Вы обратили внимание на эту стычку клина и Баркера?» — прервал молчание Тамбиев. Молчание долгое. «Да, конечно, Николай Маркович. Вы полагаете, что это стычка характеров?» — спросил Тамбиев. Потому как охотно отозвался Галуа на его вопрос, Тамбиев решил, что он может спросить его об этом. «Думаю, что нет». «В самом деле, что произошло вчера в наркоманделовском подвале, украшенном скульптурой римского воина?» — спрашивал себя Тамбиев. «Кто они? Клин? Баркер? Кто такой Клин, например?» Агентство, которое представляет Клин, самое многоопытное. По крайней мере, и возраст, и солидность, и чисто английская обстоятельность за ним. Тогда почему оно направило в Москву Клина? Нетерпим, агрессивен, даже когда нет крайней необходимости, недоброжелателен. Нет, не только к советской стороне. Он недоброжелателен к своим коллегам и к тем, кого отнюдь не упрекнешь в левизне. Непонятно, почему он представляет агентство именно в России, да еще во время войны. С таким же успехом он мог представлять агентство в Тегеране или Монреале, впрочем, в Монреале с большим успехом, чем в Москве, потому что там говорят на французском, который знает Клин. В остальном он человек здесь чужой и не пытается этого скрывать. Больше того, ему доставляет удовольствие это обнаруживать. Баркер был человеком иного темперамента и, пожалуй, интеллекта. В отличие от собранного и целеустремленного Клина, выражающего и гнев, и радость определенно, Баркер — порядочный мямля. У него косолапо рыхлая походка, сырой голос, и весь он какой-то недоваренный. Прежде чем заговорить, он должен прокашляться, потом пискнуть. Его не назовешь полным, но весь он правильно закругленный, круглые плечи, грудь, щеки, подбородок. Впрочем, подбородок насечен едва заметной ложбинкой, которой Баркер должен был бы гордиться.